Глава 16. Контора Рихтер, Ханна, Аверс и Лав. Добрый день. Незнакомый девичий голосок провинциально гнусавил слова. Я вежливо попросила к телефону мистера Аверса. Минуточку. В телефонной трубке механически забрянчал турецкий марш. Сама судьба подарила мне несколько мгновений ожидания. Кровать жалобно застонала, когда я упал на нее. Ноги, стиснутые туфлями на каблуках, пульсировали жестокой болью. На пятках вздулись волдыри. Икры свело судорогой. Вот она, оборотная сторона бурной светской жизни. К тому же моим бедным ногам пришлось таскать лишний вес. Соднящая боль воскресила в памяти годы юности. Бывало, доковыляв с очередным поклонником до кинотеатра и рухнув в кресло, я быстренько разувалась, а потом не могла втиснуть распухшие ступни в узкие лодочки. Приходилось тайком совать колодки в сумку и босиком ретироваться в вечерний мрак под финальные титры, пока в зале не вспыхивал свет. Я заново переживала давно забытые ощущения, измученные, в кровь стертые ноги, а под ними рассыпанный попкорн, осклизлая от кока-колы ковровая дорожка, комки жвачки и острые, как гвозди, края смятых пачек от сигарет. Интересно, у Рики есть туфли на шпильках? Вряд ли. Нынешние подростки превыше всего ценят комфорт. Утром пытка начнется снова. Едва ли тут, в отеле «Ритц-Карлтон», можно заказать пару растоптанных кроссовок на вынос. Бравурная мелодия в трубке резко оборвалась. «К сожалению, мистер Аверс сейчас на совещании», — протянул равнодушный женский голос. «Хотите оставить сообщение?» «Да, будьте добры, я миссис Аверс». «Миссис Аверс?» Я подпустила в голос старческого дребезжания. «Его мать!» «Стыдись, Барбара!» Я скосила глаза на часы. Электронный циферблат у изголовья высвечивал 5:05. «Лучше поспешить, а не то муж улизнет на очередной обед. Фрэнки ждет моего звонка». Девчонка неуверенно мяукнула. Представляю, как она ворочает своими маленькими скрипучими мозгами. Наконец телефонная кошечка решилась. «Если желаете, я его вызову». Развалясь на покрывале, я смотрела в зеркальный потолок. Зрелище оказалось так себе. Мучительная боль в ногах, а уколы с жалкой сморщенной физиономией. Пожалуй, торопиться незачем. «Пока отдышусь, пока приведу себя в порядок. Не трудитесь, деточка», — прошамкала я в трубку. «Просто передайте Франку, что сегодня вечером у него важная встреча. Ритц-Карлтон, номер 1760, ровно в 17:30. Не перепутайте. А в постскриптуме СОС». «Какой еще СОС?» — растерялась трубка. «Соверши обряд самопожертвования», — пояснила я. Секретарша послушно процитировала безумное послание, и я тут же дала отбой. Постановая добрела до гостиной и занялась припасами. В холодильнике лежали паштет с трюфелями, ассорти мягких сыров и прочие гастрономические изыски. Правда, при транспортировке слегка пострадала упаковка вишни в шоколаде. Я машинально расковыряла ее ногтем, но вовремя опомнилась. Сделала глубокий вдох. Мне нисколько не хочется этих ягод. Выдох. В тающей шоколадной корочке. Вдох. Этих крохотных бомбочек, взрывающихся горьковато-сладким сиропом на языке. Я бессильно поскрипела зубами, медленно толчками выдохнула, и первобытной силой приступ потихоньку отпустил. «И не введи нас в искушение», — взмолилась я, как никогда искренне запихала шоколад в поддон морозильника и от греха подальше сбежала в спальню. Пора было распаковать и расставить по местам остальные сюрпризы. Первым делом я благоговейно расстелила на кровати только что купленный пеньюар. «Ну, держись, Фрэнки! Вот они, $350, инвестированные в спасение семейного очага. Достойное вложение!» К тому же просторное одеяние ничего не стоит подогнать по фигуре, когда вам не останется на 5 размеров меньше. Продавец очень доходчиво объяснил, как это делается. Я уложила сорочку и накидку из черного атласа изысканными драпировками, распушила оторочку из перьев марабу, наслаждаясь прикосновением нежных волосков к коже. Раскладывая у кровати игрушки из секс-курсии, я нервно хихикала. То-то удивится Фрэнклин, когда я предстану перед ним на пороге, вся в шелках и перьях. А теперь, мадам Эмси, коронный номер. И с последним пакетом, на ритуально простертых вперед руках, я вступила в святая святых. За непритязательным словом «ванная» таился царский зал с мраморным орнаментом на полу, стенах и потолке. Но главное — с умопомрачительным бассейном. Для олимпийских заплывов, пожалуй, тесноват, но вполне годится для компании из 10 лентяев или одной энергичной влюбленной пары. Стеклянная стена ванной выходила на юг, и ослепительная панорама предвечернего Чикаго магически удваивалась в противоположной стене, состоящей из зеркал. Я опустилась в кресло, сощурилась, и выложенный ультрамариновым мрамором прямоугольник бассейна словно поплыл в небе над крышами. Массивные хрустальные экраны сверкали подобно бриллиантам. Изобразив фанфары и барабанную дробь, я крутанула кран, и вода ударила плотной струей. Пора обживать владение. Из сумки на край бассейна перекочевали пена для ванны с миндальным маслом, нежная натуральная губка, ароматические масла. Скоро передо мной ровным солдатским строем выстроился ряд склянок и пузырьков. Вода прибывала с мерным шумом. Над ней заклубился теплый пар, туманя отражение в зеркалах. Вглядываясь в мягкую дымку, я изогнулась и приподняла волосы, обнажив шею. Так, теперь нужно прикрыть глаза, приподнять одну бровь и надуть губу. Увы. Вместо Мэрилин Монро в зеркале за облаком пара появилась какая-то бледнолицая Вупи Голдберг. Неважно. Интимный полумрак и бутылка шампанского кому угодно добавит вдохновение, и перевоплощение пройдет как по маслу. Я прошла к стеклянной стене, с наслаждением ступая по прохладному мрамору. Подо мной, насколько хватало глаз, раскинулся огромный город, вздымавший к небу зеркальные кристаллы высотных зданий. День неприметно угасал. Солнце медленно, словно нехотя, скатывалось в западные кварталы, плутало в лабиринте домов и роняло в проулки длинные густые тени. На востоке огромный лоскут озера Мичиган прощально отблескивал под косыми лучами солнца, постепенно наливаясь глухим грифельным тоном. Скорее бы ночь. Небоскребы растворятся во тьме, превратятся в светящиеся миражи, сверкающие, как стразы на черном бархате. Мы с Фрэнклином зажжем свечи, соскользнем в душистую воду, и весь этот призрачный ночной город будет принадлежать одним только нам. С ног до головы натремся ароматическим маслом, станем кормить друг друга виноградом и задыхаться от затяжных поцелуев под водой. Я завернула хрустальные краны и начала раздеваться прямо перед гигантским окном. Долой жалюзи и шторы! То, что я привыкла считать естественной скромностью, Фрэнклин раздраженно клеймил как ханжество. Пускай близлежащие небоскребы ощерятся биноклями и телескопами, пускай все окрестные маньяки-извращенцы крутят окуляры потными пальцами, обновленная Барбара к вашим услугам, господа. Я расстегнула пояс и отшвырнула его в угол. Фрэнклин часто пенял мне за якобы ложную стыдливость. Что ж, никогда не поздно измениться. Совсем отпущенным на мою долю эротизмом, я неторопливо расстегнула одну за другой жемчужные пуговки платья и повела плечами. Прохладный шелк заскользил по телу, задержался на груди, потом на бедрах, и платье воздушным кольцом улеглось на полу. Когда дело дошло до белья, все та же природная стыдливость подняла вой в моей душе. В порядке компромисса я повернулась к окну спиной и суетливо стянула колготки, тонкие трусики и кружевной лифчик. Попробовала ногой воду и невольно вскрикнула, стертые до крови пальцы обожгло, как кипятком. Боль запульсировала с прежней силой. Поутру Фрэнклину наверняка придется на руках снести меня в машину. О, сладостная перспектива! К счастью для моего супруга, он давно балуется штангой. Тут пришлось резко одернуть себя. Сексуальная женщина не размышляет о лишнем весе. Что ж, посмотрим на это по-другому. Если завтра утром я не смогу ходить, черт возьми, тем лучше. Тогда мы весь день проваляемся в кровати. Это будет полное, окончательное падение и самый разнузданный разврат. Должным образом настроившись, я погрузилась в воду, легла на спину, блаженно вздохнула и закрыла глаза. Оглушительный телефонный звонок вырвал меня из грез и чуть не отправил на дно. Я огляделась. Телефона не видно, но звонки продолжались. Выложив $450, можно рассчитывать на аппарат и в ванной комнате. Дзынь! Да что это я разлеглась? Звонить сюда может только он. Пулей выскочив из бассейна, я подхватила полотенце и кинулась в спальню, оставляя широкий мокрый след. Сорвав телефонную трубку, я слегка перевела дух и тонко прошептала: «Да?» Пусть на вид я пока что и не Мэрилин Монро. Постараюсь все же сойти за нее хотя бы на слух. «Барбара?» «Да?» Я похлопала ресницами и капризно оттопырила нижнюю губу. «Ты не заболела?» — выкрикнул Фрэнклин, перекрывая безумный гвалт на том конце провода. «Разве что любовной горячкой. А? Черт бы побрал этот шум, я тебя почти не слышу». На часах зажглось 17:05. Я набрала полную грудь воздуха и звучно выдохнула. «Дорогой, ты все еще в офисе?» «Нет, в штабе. Поспеши!» «Черт, как же трудно сохранять сексуальный тембр, когда приходится почти орать!» «Тебя тут кое-кто дожидается!» «Барбара, что ты там бормочешь? Да говори же ты громче! Стой! Подожди, подожди!» Разноголосый гомон в трубке слегка поутих, телевизор глухо забубнил что-то неразборчивое. «Барбара, новости видела?» «Нет, не до них мне. Так врубай скорее 7-й канал. Нет, 2-й. По 7-му уже все. Пульт». Разумеется, куда-то запропастился пульт. Мокрой рукой я нашарила на телевизоре нужную кнопку, приготовившись услышать самое худшее. Началась Третья мировая. Взорвался ядерный реактор. В соседнем квартале высадились марсиане. Но на экране сияла плешь местного политикана Уорнера Ротта, окруженного густым лесом микрофонов. Это всего лишь Уорнер Ротт. Вонючий сукин сын клялся и божился, что не ввяжется в борьбу. В голосе Фрэнклина звучала ярость. Я отодвинула трубку от уха. «Ты хоть понимаешь, что это значит?» «Да», — ледяным тоном отозвалась я, — «это значит, что ты не придешь». «Черт побери!» — он понизил голос. «Поверить не могу, что ты так эгоистична. Я?» Задохнувшись от возмущения, я с размаху упала на кровать прямо на складке пеньюара. «Позволь напомнить, что мы давным-давно договорились отпраздновать этот день. Почему твои проклятые выборы не могут отдохнуть до завтра? По-твоему, это я подбил осла Уорнера лезть в сенаторы? Пораскинь мозгами, он же ворует у меня голоса. Срочно необходима новая стратегия. Я должен внушить людям, что голосовать нужно только за меня. Сегодня ночью...» «Да, Барбара, да. У всех в штабе завтра полно дел, а мы с тобой можем как-нибудь и перебиться без вечеринки. И какого черта тебе приспичило именно сейчас? Неужели нельзя подождать до окончания выборов?» Фрэнклин замолчал. Назойливые голоса на заднем плане также смолкли. Очевидно, команда внимательно вслушивалась в семейную перебранку шефа. «Чего ты добиваешься, Барбара? Чтобы ты сию же минуту приехала в отель. Ты действительно этого хочешь? И в самом деле хочу ли?» Оскорбленная гордость не позволила пойти на попятный. «Да». Он тоскливо вздохнул, словно покоряясь жестокой судьбе. «Ладно, через полчаса мы будем». «Мы?» Но мой вопрос потонул в равнодушных гудках. Я в бешенстве швырнула трубку на рычаг, едва не сломав ноготь. Прошло, положим, не полчаса, а все полтора. И вот в роскошный люкс ввалилась мрачная толпа. Сливки чикагской политической системы. Все поголовно с развязанными галстуками и с расстегнутыми воротами мятых рубашек. Густо благоухали выпивкой, табаком и потными подмышками. Иных я прежде не видела, но попадались и лица знакомые еще с благословенных похерных посиделок у моего отца. Если физиономии первых при виде моей ничтожной персоны остались каменными, то вторые на мгновение перекосились от ужаса. Да, мой новый облик разил давних знакомых наповал. А ведь была такой очаровательной девушкой. У меня же в голове не укладывалось, как я могла упиваться собственной сексуальностью каких-то 2 часа назад. Унижение вздувалось во мне болезненным нарывом. Прорвись этот гнойник, и я захлебнусь насмерть. Фрэнклин замыкал шествие, бережно поддерживая под локоть худую блондинку, долговязая, величественная, ледяная. Черный шифоновый шарф стягивал зализанные назад волосы шикарного пепельного оттенка в корректный, без намека на легкомысленность, низкий хвост. Из прически не выбивался ни единый волосок, так что стройная шея, строгий овал лица и высокий аристократический лоб представали взгляду во всем своем мраморном великолепии. Не женщина, а породистая кобыла, воплощение той надменной сексуальности, которая прет с газетных фотоснимков в разделе «Великосветская хроника». Одета она была с неброской роскошью. Персикового цвета юбка до колена, белая блузка со скромной вышивкой. Все явно из чистого льна и безукоризненно свежее, хрустящее и отутюженное. Лишь по паре едва приметных складочек можно было догадаться, что она наравне со всеми маялась целый день от влажной и душной жары. Мои руки предательски затеребили собственную сжеванную юбку. Тонкому шелковому платью Сары Джейн пришлось не по вкусу валяться на полу в ванной, и оно жестоко мне отомстило. «Вы, должно быть, миссис Аверс?» Кобыла с замороженной улыбкой протянула изящную ладонь. Хрупкие на вид пальцы оказались неожиданно жесткими, как клещи. «Вроде того», — мрачно согласилась я. «А вы, Эшли Пембрук, координатор по связям с общественностью. Потрясающе!» «О да, миссис Аверс, у меня невероятно увлекательная работа». Она подцепила меня под руку и по-хозяйски увлекла в снятый на мои же деньги люкс. Мой муж безмолвно плелся следом. Впрочем, что это я? Фрэнклин предупредил, что вы абсолютно равнодушны к политике. И кобыла снисходительно похлопала меня по руке. Могу я попросить у вас чего-нибудь освежающего? Вот бар, вот холодильник. Прошу вас, не стесняйтесь. Фрэнклин дернулся. Я принесу Эшли. Компания в считанные секунды оккупировала гостиную. Повсюду валялись мятые пиджаки, кейсы, извергавшие водопады документов, исчерканных блокнотных листков, графиков, таблиц. Деликатесы, которые я 3 часа выбирала в лучших магазинах, Фрэнклин вывалил на журнальный столик. Их смели за несколько минут. Прикончили 3 бутылки шампанского и затребовали в номер сэндвичей. Пепельницы быстро забились окурками, в воздухе повисла дымовая завеса. Какой выразительный штрих к портрету кандидата, кричащего с трибуны. Сигареты — тот же наркотик. Все это для слабых и неуверенных в себе. В горле першило, глаза слезились. Я предпочла укрыться в спальне. Теперь ее роскошное убранство казалось мне напыщенным и холодным. Я слила воду из ванной, сгребла никчемные склянки-банки в пакет, а дурацкий пеньюар сунула в шкаф. Скромный сувенир для горничной. Комната приобрела прежний необжитой вид. Созданный мной волшебный мир развеялся, как мираж. Зрители не пришли, и фокус не получился. Я с отвращением запихала в сумку пакет из секскурсии, не в силах решать судьбу его содержимого. Оставалась последняя проблема — как незаметно пробраться из спальни к выходу. Первым делом я обмотала полосками туалетной бумаги свои мозоли. Осторожно натянула колготки и попыталась втиснуть ноги в туфли. Полное фиаско. На кухне я нашла зазубренный нож и без колебаний приступила к экзекуции. Не дрогнувши рукой, откромсала у туфель задники, на носах пропилила треугольные дыры и вогнала ноги внутрь. Покончив с технической стороной дела, схватила сумку и двинулась в гостиную. Пожалуй, заглянув в кинозал на первом этаже, обронила я через плечо. Фрэнклин даже не оторвал взгляд от бумаг. Ладно, у нас тут работы на всю ночь. Нет проблем. Куплю новые батарейки для вибратора. Выход? Занавес? Аплодисменты. Кинотеатр отеля отделяли от лифта 75 шагов по раскаленным гвоздям. Добредя до цели, я скинула туфли, благо везде было ковровое покрытие. Репертуар поражал пестротой. Сталлоне, Бет Мидлер и Клинт Иствуд. Судя по афише, в соседнем кинотеатре шли еще 4 фильма. Но, увы, учитывая состояние моих ступней, они с тем же успехом могли бы идти и на Марсе. Я купила билеты на все 3 сеанса. Девушка за конфетным прилавком медитировала над любовным романом. Я нахмурилась, словно выбирая. «Вам помочь?» «Будьте добры». «Так, Сьюзи просила сладкий попкорн». Девушка придвинула пакет. «Ах да, Линда требует Милки Вэй, а Шэрон, кажется, арахис». Легкие работали, как кузнечные мехи. Вдыхая и выдыхая, что было сил, я мела с прилавка попкорн, Milky Way, Сникерс, Твикс, Пепси. Ярость утихла, уступив место голоду. Между Бет и Клинтоном, а потом и перед Сильвестром, я повторяла набеги на прилавок. Вдыхала и выдыхала, вдыхала и выдыхала. Все без толку. Глубокие вдохи утратили надо мной всякую власть. Методика доктора Чена потерпела полный крах. Уже рассеклась по экрану последняя порция крови и мозгов. Поползли финальные титры, а я все жевала. Жевала в такси, жевала у себя в прихожей, бережно отлепляя от кровавых пузырей клочки туалетной бумаги, но так и не заглушила бешеного голода. Лишь одно заглохло во мне навсегда. Последние остатки желания или надежды на примирение. Я все поставила на Фрэнклина Аверса и проиграла вчистую.